Глава 5. О реформах в армии. Бал прошел, пьянка удалась, говно на душе. Мне хреново, я обрек мать с тремя сыновьями на смерть. Я не верю, что они живыми пройдут территорию орков. У меня взрывалась голова от доклада Коэма. По его докладу денег в казне около 200 золотых. Для меня одного это капец как много. А по сути, это ни о чем. Чтобы вы поняли, когда я был стражником в столице, я получал около 1,5 золотых в месяц. Примечание. Месяцев в году 14. В среднем месяц равен 24 дням. Конец примечания. Тут, провинция, цены во многом меньше. Простой крестьянин на золотой может жить полгода, не работая. Отсюда вопрос, чем я должен заплатить зарплату своим дружинникам, если их число с учетом нанятого пополнения около 130. Для тех, кто не понял моей паранойи, поясню. Обычно у баронов своих дружинников около 50, остальные обученные воины – это бойцы, рыцари и ополчения. Я, экономический дурак, нанял почти всех ополченцев, что пережили штурмы, свою личную дружину. Сразу скажу, нанял на эмоциях после штурмов. А они на эмоциях после штурмов почти все согласились. С другой, не с экономической стороны. Мое тогдашнее спонтанное решение не настолько и глупо. Сами поймите, своим рыцарям я почти не доверяю. Долина под угрозой недобитков от графа. Тут же рядом отираются орки. Вот я сгоряча и набрал себе дружинников из былого ополчения. Я в тот момент даже не задумывался, чем буду платить им зарплату. Нам бы день простоять до ночи продержаться. Примечание. Аркадий Гайдар. Сказка о военной тайне. Мальчишеке-бальчише и его твердом слове. Конец примечания. Если кто думает, что солдатам не надо платить зарплату, то я ничего пояснять не буду. Просто объясню этимологию слова «солдат». Слово «солдат» происходит от итальянского «сольте» — деньги. Итальянские войны — это нечто. Солдаты воевали только до тех пор, пока им платили. Короче, наемники. К тому же воевали не против солдат противника, а против крестьян. Налетели, сожгли посевы, подорвали экономическую мощь противника и ждут, пока у противника кончатся деньги. Вот и вся суть итальянских войн Средневековья. Блин, еще раз. 200 золотых с мелочью в казне. Куда делать все остальное под большим вопросом? Из вариантов? Первый вариант – деньги пущены в оборот. Но где он, этот оборот? Старый барон не любил доверять важные вещи бумаге. Второй вариант – деньги, отданные по долгам гномам. Бородачам старый барон должен даже после своей смерти. Я, как его официальный наследник, несу ответ по долгам. Естественно, только если соглашусь на наследство. Третий вариант – есть еще одна касса, спрятанная на черный день, только где ее искать? Чтобы вы лучше поняли, в какой я жопе. В среднем зарплата дружинникам выходит около 7 серебра в месяц на рыло. У кого-то больше, у кого-то меньше. 7 серебра – это ползолотого. В столице на такие деньги невозможно прожить, но тут не столица и цены во многом меньше. К тому же дружину, в отличие от гвардии короля, я кормлю, даю крышу над головой и сам покупаю доспехи и оружие. Так что дружинники получают по местным, пограничным меркам очень до хрена. У меня уходит в месяц только на содержание дружины около 65 золотых, а в казне всего 200 монет. Непорядок, надо сокращать расходы на дружину. В общем, наличие денег в казне не было бы такой проблемой. Платил бы и дальше по старой тарифной сетке, если бы не одно «но». Баронство на осадном положении. То есть я не могу продать на ярмарках продукты, произведенные крестьянами, Не продам продукты, продукты сгниют. Сгниют продукты, у меня не будет денег. Отсюда вопрос. На что мне содержать дружину через несколько месяцев? За бесплатно никто горбатиться не хочет, тем более если это опасно для жизни. Сейчас я, по идее, должен вам что-то красиво соврать, что распорядился, и вокруг наступил мир и процветание. Но хрен там, это жизнь, а не фантазии. Все жрать хотят, и крестьянин, и дружинник, и придорожная синявка. Думаете, я просто распоряжусь, и все само собой образуется? Вроде той чуши, что простолюдины, люди подневольные, и из-за страха будут меня во всем слушаться. Перегнешь палку и сам будешь не рад. Тут пограничья, несогласные с прихотями дворян, вливаются в местные разбойники. Умеренная оппозиция, мать ее так. То, что оппозиция имеет право на протест, я согласен, но их методы, убийство всех, до кого дотянутся, это перебор. Я стоял у озера, безветрие, на озере почти нет волн, камни, разные камни, есть камни валуны, есть камни галька, песок под ногами и серые волны мертвого озера. Мое озеро мертво. Озеро, в котором нет рыбы и водорослей. Мое озеро — это просто вода. А я мечтаю о том, чтобы в этой воде была рыба. Вода, в которой нет жизни, как это красноречиво для психиатра. Я принимал свое ополчение, собранное по моему приказу старостам. 683 человека, включая стариков и детей. Это те, кто не задействован в военной службе. У всех дети, семьи, да и просто они жить хотят. Что я мог им сказать из того, что их воодушевит и подвигнет встать под мое знамя? Я ничего им не мог сказать. «Все вы собраны здесь по моему приказу», — начал говорить я, и за мной повторял, орал десятник Эрте. «Кто хочет быть настоящим мужчиной?» Эрте орал вслед за мной, а я офигевал от себя самого. «Господи, что я несу?» Если кто думает, что рядом почти с семью сотнями можно что-то говорить шепотом, а не орать, то вы, дебилы, вас бы в армию. Да, не об этом речь. Я говорил не то, не те слова говорил. «Кто хочет войны и славы, выйти из строя!» — орал я, вслед за мной повторял Эрте. Никто не вышел. «Обещаю деньги и славу!» — орал я, а за мной Эрте. Никто не вышел. Никто не вышел, и сейчас, по идее, я должен взбеситься и всем показать, что значит наматывать веревку на... Но вы ошиблись. Я слегка дистанцировался от происходящего, помолчал, понял, в чем загвоздка. «Старики и дети не нужны», — орал я, позабыв про Эрте. «Всех убьют, ваших матерей изнасилуют, ваши сестры уже шлюхи. Они могут сопротивляться, но их будут использовать. Ваши братья, дети, внуки убиты». Я заткнулся. У меня запершило в горле. Я всего лишь я. Я не властен над людьми. У меня всегда свое мнение. «Я набираю себе гвардию!» — орал я. Эрте орал вслед за мной. «Кто не гвардия, идет первым на стену». «Уже что-то». Я вижу, что последние слова зацепили за ум самых умных. «Кто не военный второго призыва, тот платит вдвое больше налогов», — продолжал я стращать. «Все понятно», — шепчу я сам себе, и после заорал. «Живые, шаг вперед! Те, кто умрет, стоять на месте!» Не сразу, но некоторые люди двинулись вперед. Я понимаю, что далеко не все слышали меня. Но стадные чувства еще никто не отменял, вышло из строя только около трех десятков. «Вы все говно! Вас будут резать илмарцы! Баб трахать, кто трус, стоять на месте!» А друс рядом со мной засомневался. Очко зажало от такой массы, пусть даже и крестьян. Он что-то мне шептал, но кто его слушал? «Мне плевать, кем вы были!» «Илмар будет убивать всех! Кто сомневается, тот дурак. В общем, я нес всякую чушь, но на нее почти никто не повелся. Ядрен батон, срыв мобилизации. То, что на меня забили простые крестьяне, я стерпел. Вызвал к себе старейшин и четко сказал, что от каждой деревни мне нужно 30 добровольцев. Кто не даст добровольцев, тому повышенные налоги за охрану их спокойного сна. Суть предложения к старейшинам в том, что добровольцы не дружинники, а ополчения. Они не воюют, а дополнение к войскам. Помню, я что-то брякал насчет законов военного времени, что нам надо всем быть как один. Сам себе поражаюсь, какую чушь я нес. Такую чушь хорошо нести неопытным мальчикам, а не битым жизнью мужикам. Они же не мальчики, сами все понимают, но не говорят. Ситуация из категории «верхи хотят, низы понимают», что так для всех лучше, но платить жизнями не желают. Чтобы вы меня поняли, поясню на истории земли. Волнения на Украине, Луганск и Донецк, с одной стороны, укуренные фашисты, равняющие градами мирные города, с другой стороны, неорганизованная толпа мятежников. Поймите правильно, гражданская война – это самая страшная из войн. Брат на брата, сын на отца, мать убита твоими соседями по фронту. Не об этом речь. Когда из России ехали добровольцы на войну, из них мало кто держал оружие в руках в последние 10 лет жизни. Добровольцы бросали семьи, дела и бизнес, а им навстречу ехали в Россию те, кто бежал от войны. Сколько было добровольцев из России? 30? 50 тысяч? Не в этих цифрах дело. Сколько сбежало хохлов от войны? 1,5–2 миллиона, из которых половина недомужчин? Почему простой слесарь из Сибири умер за свои убеждения вдали от своей земли, а хитрожопый хохол убежал, забыв свою малую родину? Почему малую родину от них защищают другие, которым, по сути, нет дела до этой земли? Бегство миллиона недомужчин. Что это? Трусость? Расчет? Или они просто быдло, стелющиеся под любую власть, у которых нет гордости, нет чести, нет яиц? Пока одни думали, как унести ноги от войны, другие влезали в долги, чтобы на перекладных добраться до передовой. Я не спорю, что было всякое, что было два параллельных набора в добровольцы. Были те, кому платила Россия за участие, и были те, кто воевал по зову сердца. Последних было намного больше. Я все понимаю. Я могу понять, если у мужика малые дети, семья и прочее. Я не понимаю другого. У добровольцев тоже были семьи. Они все и всех бросили. Пошли воевать за то, что они считали правдой. Именно считали правдой. Ведь правда у каждого своя. Своя правда есть и у тех, кто убивал мирное население с другой стороны. Кому-то это может показаться странным. Но и у них есть своя правда. Если вы меня не поняли в этом, то я сочту за честь пожать вам руку. А если поняли сказанное, то теперь я попытаюсь понять, кто вы. Вариантов всего три, такие же, как и я, дураки или просто сволочи. Сейчас в долине такая же ситуация. Есть кадровые военные, есть те, кто понимает, что нужна мобилизация, но желают отсидеться за чужой спиной. Этих, как всегда, гораздо больше. Третью категорию не хочу упоминать. Ладно, мужики, мои мысли вы знаете. Все вы не дураки. Понимаете, что будет с живыми в долине, если илморцы придут? Говорил я старейшинам деревень на берегу горного озера. Толпа из согнанных крестьян топталась в 100 метрах от озера, а мы тут. Я сижу на раскладном деревянном стульчике и неспешно пью пиво. Рядом стоит Хелми и Эрте в качестве эскорта. Тут же рядом отирается Гумус на правах оруженосца и Коим, как мой счетовод и советник по экономике. Еще 4 старосты моих деревень стоя пьют пиво. Старейшины не моих деревень стоят рядом, но пиво им никто не предоставил. Мои старосты — это мои старосты. Я не случайно дал им такую преференцию на фоне остальных старейшин. Пускай остальные знают, что быть моим человеком — это гораздо больше, чем быть просто вассалом моих вассалов. То, что я говорил перед толпой, — это одно. Вы сами понимаете, что я прав. Тяжелые времена требуют тяжелых решений. Я говорил и наблюдал за мимикой старейшин. Смотрел и понимал, что 5 старейшин из 11 я в любом случае сниму с постов только за их мимику. 2 карьериста и труса. 1 слишком туповат, 4-й мне просто не нравится. Под вопросом снятия с должности старейшины деревни Озерного. Ему в плюс, что он до конца верен своему мертвому рыцарю, просил за его детей. В минус то, что он трусоват. Хотя что это я тут распыляюсь? Сравню результаты их правления, и кто-то, возможно, и останется на своем посту. Ну, не нравится мне человек, и что? Это не повод разбрасываться хорошими кадрами. Молчат, слушают меня, мне, по сути, больше нечего сказать из патетики. Ждут моего конкретного предложения. Я в этом их понимаю. Сам себе я сейчас напоминаю торговца, что уже знает, что его товар купят. Остается только договориться об условиях продажи. Я это к тому, что все понимают, что я могу включить режим самодура, и у всех после этого будут проблемы. Будут проблемы и у меня, но у меня больше шансов пережить проблемы от своего самодурства. Но это не наш метод. Гораздо выгоднее договариваться. Я все понимаю. Где война, а где простой крестьянин? Я понимаю, что некоторым страшно, даже не так. За свою семью люди будут последние жилы на себе рвать. Я о другом. Что может один против десятка на пороге дома? Даже 2 против десятка. Либо остановим Илмар на стене, либо... Я знаю, что вы это знаете. Говорил я и сам поражался тому, что говорю. Может, перед другими людьми я говорил бы другими словами. Может быть, я много матерился, может, угрожал, может, уговаривал, может, приказал бы, может... Но тут другой случай. Старый барон был милитаристом, и это надо всегда учитывать. Как думаете, может ли милитарист терпеть гражданских? Сразу скажу, еще как может, но только если эти гражданские выгодны и полезны. Я же упирал на то, что не только старый барон милитарист. Я упирал, что я в какой-то мере сам такой же. Я это к тому, что если не вышло зайти с прямого входа, то есть черный вход. Я этот черный вход интуитивно вижу, касательно старого барона-милитариста. Кем могут быть старосты в деревнях милитариста? Фанатики? Дураки, что порох и не нюхали? А дураки, что порох нюхали? Нет, это может быть только нечто среднее между ними. Одна крайность — это похеренная экономика деревень. А другая крайность — это люди, на которых нельзя опереться. Поэтому неудивительно, что я так говорил. Да и вообще в целом себя так вел. Сидел на стульчике и пил пиво вместе со старостами моих деревень. Допив пиво, я достал фальшон из хитрых зажимов ножен, воткнул меч в землю. Фальшу по барабану не заржавеет. Что бронзе будет, это не сталь. Это не просто демонстрация силы, это знак для умных обо мне самом. Фальш из черной бронзы орков. Фальш — это оружие одного удара в том смысле, что защищаться от инерционного оружия трудно. Таким оружием всегда нападают. Меч — это отражение внутренней сути человека. Впрочем, простые вояки никогда об этом не задумываются. Для них меч — это просто меч. Пока тень от моего меча не переместится сюда, я хочу видеть списки тех, кто был за стеной за последние несколько лет. Всех, кто был за пределами долины. Я хочу видеть в списке всех, кто умеет воевать. Я хочу видеть всех, кто не имеет своей семьи. Я — это про тех, у кого нет своих детей или жены. Я хочу видеть, кто согласен мне служить». Я прервался, отхлебнул пиво. «В любом случае, когда тень дойдет до сюда, мне нужно, чтобы там стояли 30 человек из вашей деревни. Сделаете это хорошо? Не сделаете? Я подумаю, зачем мне нужны такие старейшины. Вот он кнут. Карать всех я не могу. Так и до бунта можно довоеваться. А вот карать тех, кто пользуется привилегиями своего положения, я еще как могу. С каждым из ваших деревень я поговорю лично. Если он достоин, то будут вашим деревням льготы на налоги. А вы сами останетесь на своих постах. Если человек не подойдет, то я подумаю. Меня не волнует, кто будет стоять в строю, мальчик или старик. Мне важно только то, готов ли он воевать за долину, за свою семью». Последние слова я почти прокричал. Нервы сдали, поймите меня. «Мне важны в первую очередь те, кто готов защищать свою землю.